а я всю неделю ждал воскресенья. А потом наступал понедельник, и он снова уходил. Всегда на какую-нибудь стройку, где нужно было работать сверхурочно. Мы экономили. На белое, на серое и на черное, как говаривал отец. Больше-то не на что. Когда мне было 13, мы переехали в западную часть города, в домик с яблоневым садом. Отец говорил, там лучше. В новой школе у всех в нашем классе, кроме меня, родители были юристами, экономистами, врачами. По соседству с нами жил судья. У него был сын, мой ровесник. Иоаким. Отец хотел, чтобы я стал таким, как он. Говорил, что если я собираюсь стать одним из них, надо хорошо знать их жизнь, условности, язык, неписанные правила. Но мне не было дела до соседского мальчишки. Разве что до их собаки, немецкой овчарки, которая выла на крыльце ночи напролет. И после школы я ехал на трамвае в старый город, в Гейру и Соло. Как-то мать с отцом пригласили всех соседей на барбекю, но те дружно отказались под разными вежливыми предлогами. Помню, тем летом соседи часто собирались на барбекю друг у друга, смеялись, а нас никто так и не пригласил. «А смысл у этого повествования есть?» — спросил Харри, стараясь чисто выговаривать слова. «Тебе решать. Мне замолчать? Ну что ты? Сегодня по телеку как раз ничего интересного». Как-то в воскресенье мы по обыкновению собирались в церковь. Я стоял на улице и ждал мать с отцом, а соседская овчарка за забором рычала на меня и лаяла. Не знаю почему, но я открыл калитку. Наверное, думал, что она злая, потому что она все время одна. Собака была не на цепи. Она прыгнула на меня, повалила и укусила за щеку. У меня до сих пор шрам. Воллер показал, но Харри ничего не увидел. Судья крикнул на собаку, и она убежала. Потом он сказал, чтобы я убирался из его сада к чертям. Меня повезли в больницу. Мать рыдала, отец почти не раскрывал рта. Мы вернулись домой. У меня был страшный шов от подбородка до уха. Отец пошел к судье. Вернулся с почерневшим лицом и говорил еще меньше. Молча мы съели воскресное жаркое, а ночью я проснулся неизвестно от чего. Было тихо. Потом я догадался. Овчарка. Она больше не выла. Потом я услышал, как кто-то вошел в дом, и почему-то понял, что мы больше никогда не услышим того воя. Тихо открылась дверь спальни. Я быстро закрыл глаза, но успел увидеть молоток. Запахло табаком и надежностью. Я притворился, что сплю. Он протер руль, смахивая невидимую пылинку. Я сделал то, что сделал, потому что знал. Сверре Ульсен убил одну из наших. Сделал это ради Эллен, Харри, ради нас. Теперь ты знаешь, я убил человека. Донесешь на меня или как? Харри молча смотрел на него. Воллер опять закрыл глаза. Харри, против Ульсена были только косвенные улики. Он мог остаться на свободе. Я не мог этого допустить. А ты мог бы, Харри? Воллер открыл глаза, повернул голову и встретился с ним взглядом. «Мог бы?» Харри сглотнул. «Тебя видели в машине вместе со Сверре Ульсеном. У меня был свидетель. Это тебе известно?» Воллер пожал плечами. «Я несколько раз говорил с Ульсеном. Он был неонацистом и уголовником. Это по нашей части, Харри». «Но тот, кто вас видел, вдруг расхотел говорить. Ты ведь с ним побеседовал? Угрозами заставил замолчать?» Воллер покачал головой. «Харри, на такие вопросы я не отвечаю. Хоть ты и решил быть в нашей команде, есть строгое правило. Знать надо только то, что помогает тебе в работе. Правило суровое, зато хорошо работает. И мы хорошо работаем. Ты говорил с Квинсвиком, — с трудом выдавил Харри.